Глава 56. Селин. Лежа в объятиях мужа, я рисую на его груди замысловатые узоры и совсем не хочу покидать постель, хотя уже пора. Обед начнется через час, а мы даже не одеты. Думаю, большая часть учеников ушли в город утром, когда сняли барьер. Надеюсь, девчата нас дождутся. Но как им в глаза смотреть? Ведь по моему довольному лицу видно, что я счастлива. И это точно не от хорошего сна. Да, мы уже взрослые, но все равно. Они ведь думают, что я знакома с Яром неделю, а тут в постель к нему прыгнула. Падшая я девушка. Родная, что не так? Рука Яромира зарывается в мои волосы и, чуть сжимая их, приподнимает голову. Да этот мужчина не неженка и может быть очень настойчивым и властным. Но мне это нравится. О соседках подумала. Они ведь поймут, что было. И что? А то, что я отдалась тебе через неделю. Вообще-то, при нашей первой встрече мы переспали только через полгода. Это ты про самую первую встречу? Конечно. А вообще, Селин, какая разница? Если они настоящие подруги, то поймут. А если нет, то нужны ли тебе такие знакомые? Муж попадает прямо в точку. Помнится, Мора говорила, что мужчину нужно опробовать перед отношениями, а то мало ли. От нее упрека точно не будет, а вот Эльвинора, думаю, и она поймет. Ты прав. Кстати, вчера не спросила, ведь этот образ не настоящий. Спрашиваю, приподнимаясь на руках, и тут же получаю легкий поцелуй в губы и довольную улыбку. Верно, но открыться я не могу. Если тебя захотят прочесть, то они увидят воспоминания, а не твои мысли. Пусть лучше думают, что мы переспали. Молодые ведь, горячие. А вот мой истинный облик им лучше не знать. Это понятно. Да я и не собиралась настаивать, просто хотела убедиться, что образ призрака из моих сновидений реален. А друг, который всегда защитит, сейчас со мной в постели. «Клянусь, я не страшный», — смеется Яр, поглаживая меня по щеке. «Я помню твой облик. Я разное вспоминаю». Его рука замирает, а в глазах вспыхивает довольный блеск. «Значит, ты не смогла меня забыть. Родная, если бы ты знала, как я люблю тебя и как раскаиваюсь за прошлое. Но теперь все будет иначе. Эта миссия раскрыла мне глаза». «Мы хотели расстаться?» — доходит до меня смысл его слов. «Да». Но я не могу отпустить тебя. Наши отношения съедали быт, работа и много что еще. Стоп. Так твои слова о девушке, которую ты любишь и которая ушла в работу, правда? И о той самой невесте, за которой надо присматривать. Это все я? Муж довольно улыбается и кивает. Увы, но подойти и сказать тебе, что ты моя жена, я не мог. Ты ведь меня не помнила. И сейчас многое не помнишь, но знай... «Нам было хорошо. И будет. Работа работой, но теперь я буду рядом». «Что не делается, все к лучшему?» «Именно», — шепчет в мои губы, а потом обрушивает на меня такой горячий поцелуй, что из кровати мы выбираемся только через полчаса. В столовую я вхожу довольная и одна. Яр закинул меня в нашу пустующую комнату, подарил быстрый поцелуй и сказал, что будет ждать в столовой. Где он, собственно, уже и сидит с моими друзьями. Отношения с мужем — это хорошо, но пора подумать и о работе. А значит, делаем лицо кирпичом и даже не смотрим на пылкого любовника. Но как же это сложно. Перед глазами так и всплывают картинки прошедшей ночи и того, что мы творили. «Селин, ну ты и Соня! Такими темпами мы точно опоздаем на ярмарку!» — возмущается Мора, смотря на Яромира. А тот, нисколько не стесняясь, довольно улыбается ей и, кажется, даже подмигивает. Из него актер точно никудышный. Кто же так скрывается? Не бойся, сейчас поедим и пойдем. Не успеем все посмотреть сегодня, отложим на завтра, говорю, садясь на свое место и с аппетитом смотрю на яйца и блинчики. Хочешь сказать, что прямо завтра утром ты пойдешь в город? Почему бы и нет? «Нужно же нагуляться перед учебной неделей». Я беру чашку в руки, делаю первый глоток и чуть не давлюсь от следующей реплики подруги. «Яр, ты что, совсем плох в постели? Тебя уже кинули?» Давлюсь не только я, но почему-то и ученики за соседним столиком. Надеюсь, это просто совпадение. Мура, я так рад, что у Селин есть такая невероятная подруга. Да, я хорошая. Но мы сейчас о тебе. С виду ты ничего так. А там совсем все плохо? Ты болен? Если что, у меня есть отличное средство из бычьих яиц. Тебе принести? У меня просто нет слов. Впрочем, как и у всех, кто находится за нашим столиком. Полный шок на лицах. Мура, говорить о таких вещах неприлично. Решаю произнести хоть что-то. Почему? Я сразу тебе сказала, что с мужиком надо переспать, чтобы понять, стоит он твоего времени или нет. Думала, Яр будет... Он шикарен в постели, и давай закроем эту тему. Правда? Молодец, мужик. Я знала, что ты лучше дракона. И как хлопнет мужа по плечу. От неожиданности тот чуть не ударяется головой о столешницу. Да у подружки тяжелая рука. Еще бы. Она же в поле работает. Кажется, я начинаю понимать Гидеона. Ворчит Яр, потирая плечо. В чем? Ты оружие массового поражения. «Ой, как мило звучит! Спасибо!» Подруга сияет от счастья. Я же с трудом сдерживаю смех. И как я раньше без нее жила. Надеюсь, после миссии мы не расстанемся, и эта невероятная девушка останется в моей жизни. В путь мы отправились спустя час. Наша дружная компания спокойно прошлась пешочком до городка, который шумел словно улей. Сколько здесь было народу! А сколько прилавков с различными товарами? Ткани, украшения, книги, поделки из стекла и дерева, гребни, обувь и еще много чего, что мы так и не успели осмотреть за целый вечер. Пришлось возвращаться на следующий день. А там еще больше прилавков стало. Я все же не устояла и купила пару милых вещиц, кремов и шампуней. Не забыла и про сладости для своей хранительницы, которая, оказывается, могла есть конфеты килограммами. Мы с девчатами только успевали бегать между рядами и, смеясь, примерять побрякушки. Я сдержала слово и приобрела Море неплохой гардероб почти за копейки, хотя платья были не из дешевых. Ко мне присоединилась Эльвинора, которая тоже порадовала нашу соседку по комнате, купив ей юбки и блузки. Удивил же всех Яромир, который подарил каждой из нас по красивому ожерелью и паре сережек. Я старалась не смотреть на него, да и лишний раз не подходить днем, зато ночи были только наши. После стонов наслаждения я уплывала в царство Морфея, где видела прошлое. Наше прошлое. Да, там не все было идеально, но я вспомнила, как любила. Новая учебная неделя началась с настоящего ажиотажа. Первым уроком должно было быть зельеваренье, и на него, кажется, пришли все девушки Академии. Принц аж сам опешил, когда увидел огромную очередь в его кабинет. Пришлось срочно найти большую аудиторию, где поместились все желающие. «Селина, с чего вдруг такое оживление? Я что-то в прошлый раз пропустил?» Яромир удивленно смотрел на почти сотню девушек и недоумевал. «Да вроде ничего. Просто профессор Ингар спросил меня, как собрать побольше народу, а то его братья начали возмущаться, что никто не ходит к нему на занятия. Вот я и дала небольшой совет». Яр настороженно переводит взгляд на меня, а потом, выругавшись, трёт лицо. «Какой?» — чуть ли не рычит он. «Предложила приготовить то, что понравится девушкам», — беззаботно отвечаю я. «Ты сказал вести себя как обычно, вот я это и делаю». «И что ты ему посоветовала? Что мы будем готовить?» «Если вкратце, любовное зелье. Правда здорово?» «Да твою же... Селин!» — кричит муж, подскакивая. Но поздно. Учитель входит в аудиторию, и урок начинается. «Ох, неделька будет отменной. Уж я-то позабочусь».